Несколько часов спустя в кабинете Сэма Тренча собрался военный совет. Председательствовал сам Тренч, несколько озадаченный таким поворотом событий. Рядом с ним сидела Клэр, не сводившая заботливых глаз с Питера. Мимо стола Тренча туда-сюда нервно расхаживал Дюк с потухшей сигаретой во рту. «Наконец-то Фэрвью проснулся от заколдованного сна», — удовлетворенно произнес он. «Жаль только, что ваша газета выходит не каждый день. Думаю, вскоре рост тиража будет неизбежен». «Что сказала полиция?» — спросила Клэр. «Немного», — ответил Дюк. «Конечно, копы заметили, что здесь кое-что не согласуется. Но это первое убийство в городе, и они чувствуют себя как младенцы». «Они приняли версию о самоубийстве?» Дюк испытующе посмотрел на девушку. «Почему бы и нет? Это и было самоубийство». «Прошу тебя, Клэр, не осложняй дело», — вмешался Питер. Девушка перевела взгляд на него. «Мне просто не верится, что Тимсон мог совершить такое». «Однако он мертв», — резко сказал Дюк. «Зачем весь этот ажиотаж?» — вмешался Сэм. «Тимсон умер не в Фэрвью, а в Бенновилле. Какое отношение к нам имеет его смерть?» «Он умер в постели Питера», — напомнила Клэр. «Так это вы, тот самый молодой человек, выбранный Клэр в спутнике жизни». Сэм Тренч внимательно смотрел на Питера. «Прошу вас, Сэм, не надо», — покраснев, запротестовала девушка. «Перестань», — сказал Питер. «Ну, почему бы твоему редактору и не узнать? Да, мистер Тренч, я люблю Клэр и хочу, чтобы она стала моей женой. К сожалению, она пока еще не дала на то своего согласия». «Не торопите ее, молодой человек. Раз уж вам повезло, и она выбрала вас, то вы должны быть достойны ее выбора». Гарри Дюк смотрел на Клэр, забавляясь ее смущением. «Прекратите, Сэм», — наконец сказала девушка. «Разве так разговаривают со стариком? Ну и молодежь! Никакого уважения к старшим!» Дюк опять направил разговор в деловое русло. «Почему Тимсон купил Пиндерс Энд?» — спросил он. «Может быть, кто-то объяснит причину?» Клэр покачала головой. «Мой коллега был там сегодня утром и не нашел ничего, кроме нескольких развалин. Жители получили уведомление и должны выехать к концу недели». «Так дело не пойдет», — вмешался Питер. «Мы должны все сказать. Гарри, они же наши друзья!» «Как знаешь», — сказал Дюк, пожимая плечами. Питер обвел взглядом собеседников. «Сокрытие правды ни к чему хорошему не приведет. Вы должны знать, что Тимсон был зарезан. Это не было самоубийством». Клэр тихо охнула. «Я чувствовала это», — сказала она. «Зачем ты только...» Тут она замолчала, прикусив губу. «Продолжайте», — проговорил Гарри. «Ведь вы хотели сказать, зачем только он связался с этим головорезом, то есть со мной, правда? Если бы не я, он, дескать, никогда бы не попал в такую переделку». «Помолчи!» — крикнул Питер. «Но ведь это правда!» Клэр вскочила. «Я сотню раз предупреждала Питера, чтобы он не связывался с вами. Ваша жизнь — это азартные игры, насилие, смерть. Почему вы, наконец, не оставите его в покое?» «Вы ошибаетесь». Дюк серьезно посмотрел на нее. «Я ни во что не втягивал Питера. Тимсон сам пришел на его квартиру, и его туда никто не заманивал. Клэр повернулась к Питеру. «Почему ты солгал полиции? Почему не сказал правду?» «Почему?» — Питер задумался. «Правда звучит уж слишком по-идиотски. Все было так запутано, и Гарри хотел...» «Опять Гарри!» Девушка повернулась к Дюку. «И вы еще утверждаете, что не имеете к этому делу никаких отношений? Из-за ваших штучек теперь у Питера могут быть неприятности с полицией». «Вы хотите сказать, что Питер не сможет сам о себе позаботиться?» — насмешливо проговорил Гарри. Питер подошел к Клэр и положил ей руку на плечо. «Не надо, дорогая, это нам ничего не даст. Что сделано, то сделано. Теперь надо найти выход из создавшегося положения. Позже думать будет, уже поздно». Клэр после некоторого колебания пожала плечами. «Ладно, что вы собираетесь делать?» «Прежде всего, необходимо выяснить, кто является убийцей. Пока нам известно только то, что это не самоубийство. Около трупа не обнаружено ничего, что могло бы являться орудием убийства. Главная сложность в этом деле — Лорелли. Вчера вечером она легла спать в спальне Питера. Утром мы обнаружили, что она исчезла, а на постели лежал зарезанный Тимсон. Прежде всего, мы должны выяснить все в отношении Белмана. Ведь Тимсон был его управляющий, и если меня чутье не обманывает, то за покупкой должен стоять именно Белман. Если я не ошибаюсь, он надеялся скрыть эту покупку от Спейда. Возможно, Тимсона убил Спейд. Наконец, можно задать и такой вопрос. Как вообще Тимсон попал в спальню Питера? И что произошло с Лорелли? Была ли она свидетелем убийства или покинула спальню до появления Тимсона? Как видите, имеется слишком много проблем, ожидающих своего решения. «Да, это для меня неожиданность», — сказал Сэм. «Не думал, что на старости лет я попаду в подобную историю». «Старина, нам нужна не ваша автобиография, а хорошая идея». Тринч рассмеялся. «Вы нахал, молодой человек, но вы мне нравитесь». «Со своей стороны могу констатировать, что и вы мне также старый хитрец», — усмехнулся Дюк. «Могу натолкнуть вас на неплохую идею. Кто является обладателем письменного договора о продаже Пиндерсенда?» Задав этот вопрос, Сэм торжествующе посмотрел на всех. «Да, гениальная идея!» Дюк хлопнул себя по лбу. «Это, по крайней мере, даст нам мотив убийства. Договор был у Тимсона. Убийца зарезал его, чтобы получить бумаги. Так просто. Теперь нам есть за что зацепиться». «Что нам это даст?» — спросил Питер. «Ведь мы не можем обыскать всех жителей Бенновилля в поисках договора». «Подождите, не надо спешить», — остановил его Тренч. «Может быть, Белман и не подозревает о пропаже документов. Возможно, он надеется, что их нашла полиция. Зачем вам сразу звонить во все колокола?»